Как избежать аритмичных колебаний сознания, когда за вдохновенными взлетами следует распластанное падение? Следует при этом различать такое падение от тоски или скорби, происходящих от острого ощущения антагонистических пространственных токов. Может быть, где-то люди терпят великое бедствие. Может быть, нависает угроза мировой катастрофы. Или нагнетаются события в планетном масштабе. Может быть, волны коричневого газа коснулись сознания. Много, быть может, причин, которые не имеют никакого отношения к распластанному падению. Ведь за таким падением следует рецидив уже побежденных слабостей или недостатков. Если же этого нет, если дух стоек в своем преодолении себя самого и в утверждении достигнутых побед, значит, сознание яро ощущает пространственное неблагополучие или усиленный натиск тьмы. Избежать ни того, ни другого нельзя. Надо бороться и надо сражаться со тьмою утверждением света в себе. Основы всегда остаются незыблемыми. Опору и в них можно найти, но прежде всего в вашем владыке, с вами который всегда. С вами я, близко, готовый помочь и поддержать в минуту нужды. Ощущение близости нейтрализует яд пространственных газов и помогает сражаться со тьмой. Волны ритмических повторений или воззваний разбивают волны антагонистических токов и помогают восстановить равновесие. Удержать равновесие в этих условиях будет уже очень большим достижением. Мой воин на страже всегда, готовый всегда защищать явление света от попрания его тьмою.